Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Привет. Мне иногда просто хочется сменить немножко звук в вашем аудиоприемнике. Возможно, мой голос и приятен кому-то, или наоборот нет, но иногда нам хочется разнообразия. В данном случае я прекрасно понимаю, что темы, которые поднимаются в аудиоподкастах, они не всем даются легко. Все, что касается родительства, это очень нелегко на самом деле менять. Мы обычно делаем на интуиции многие вещи, на том, что наше подсознание нам предлагает, но обычно это вещи, в которые мы верим или которые считаем правильными. Все, что касается измениться, начать думать иначе, посмотреть на чужую точку зрения, посмотреть с другого угла, это все нашей психике всегда дается трудно. И чем сложнее тема, тем труднее нам поменять к ней отношение. Поэтому я прекрасно вас понимаю, ребят, вы большие молодцы, то, что вы здесь, и то, что вы идете в это, и то, что вы расширяете свой кругозор, свое мировосприятие. Вы не обязаны совсем соглашаться, что здесь слушаете, но вы обязаны понимать, что вам выгоднее, что вам лучше в жизни, а для этого у вас должен быть выбор. Однобокость никому не приносит счастья. И новый модуль, который я не смогла проигнорировать, и я вставила его как раз между рамками и границами детям и между предыдущим модулем «Любовь». Он должен был быть всего пару-тройку подкастов внутри модуля «Любви» о суррогатах любви. Но когда я начала раскрывать эту тему, для меня только в процессе дошло, сколько у нас ошибок у человечества, насколько у нас нет выбора действительно. Мы следуем одному записанному с детства представлению о любви, как вот нам родители предложили, или как мы вот это считали, поняли. И в ворохе того, что мы вокруг слышим, в песнях, в фильмах, практически нет шанса разобраться, что есть любовь, а что есть нелюбовь. Мы, как человечество, плывем в этом вопросе. Во-первых, у нас под словом «любовь» миллионы вариантов поступков, эмоций, решений каких-то. И мы где-то говорим: «О, это любовь, а это не любовь. А я думаю, что он ее любит, а она думает, что он ее не любит. А кто прав? Кто правее? Чему, говорит, ты веришь? Своим бесстыжим глазам или моим честным словам? Я же говорю, что я тебя люблю. Чуть мало ли, что ты не чувствуешь этого. Вот кто из них правее? Тот, кто не чувствует, или тот, кто не делает вещи, которые дают какое-то чувство другому человеку?» Еще раз. Что важнее делать так, чтобы человек чувствовал твою любовь, предположим, или чувствовать самому свое чувство и в этом жить? Кто важнее, ваши чувства, что, или тот человек, которого вы любите? Со словом «любовь» мы играем. Мы, нас несколько миллиардов особей на этой планете. И если сейчас я быстро задам вам вопрос, что есть любовь, мы уже это тестировали, эту тему, у вас будет сложности с этим. Попробуйте поднять эту тему в компании, особенно после бокала шампанского где-нибудь. Заявите: «Я знаю, что такое любовь», и скажите свое определение любви. И вы посмотрите, насколько все кивнут, насколько все с вами согласятся, насколько, и, с другой стороны, вы увидите, насколько мы все разные. Вот реально попробуйте поднять это определение в своей даже близкой, понятной вам компании. И вы увидите, насколько разный будет язык описания вот этого слова. для разных людей. Представляете, вот один говорит «я люблю», а другой ему говорит «нет, ты не любишь». Он говорит: «Да ты чё? Это же мне же виднее, я же чувствую, я же свое чувство-то описываю, куда ты лезешь?» А другой говорит: «Да я со стороны вижу, ничего ты не любишь, никого, кроме себя». И все, и тут обида смертельная может произойти на этом месте, потому что кому виднее, мне, я замерз или я проголодался, или тебе? То есть мы говорим о моих внутренних чувствах, и тут кто-то снаружи пытается мои чувства интерпретировать через мои действия, через мои слова, через мои взгляды, через мои поступки. В этом и есть наш основной корень недопониманий. Мы путаем и называем одним и тем же словом абсолютно разные явления. Я почувствовал влечение к человеку. Влечение – это влюбленность. Влюбленность – я буду придумывать сейчас для вас новые слова, и мы сделаем из слова «любовь» разные новые интерпретации. Мы перестанем называть одним словом 10 разных явлений, и вам станет понятнее гораздо, о чем речь. Просто чуть-чуть больше глаголов введем в наш тезаурус. Если меня влечет к другому человеку, к постеру на моей стене, это уже любовь, я его люблю, я хочу вот к этому человеку приблизиться. Я хочу его фотографии, я хочу его автограф, я смотрю с ним фильмы, спать не могу, есть не могу. Не дай бог, он еще и где-то в досягаемости, концерт можно посмотреть, или пойти попросить с ним интервью взять. Это вообще пипец. Разве это не любовь? Что же это, если это не любовь? Или как назовем мы это? Или я сижу, смотрю на человека, вот он сидит за соседней партой, и я кушать не могу, дома думаю только о нем, пишу в дневнике только о нем. Разве я его не люблю? Ребят, алло, а что же это тогда? У меня нет других таких к другим людям чувств, а вот к нему есть. Или я вот встаю и только и думаю, как накормить своих детей, как их в школу одеть. Я о себе не думаю, а о них думаю постоянно. Как вы можете, какое вы имеете право говорить, что я их не люблю? И какое они имеют право потом сказать, что я их не люблю, когда я все для них отдала и сделала? Или муж этот вот тоже, вон он, лежит. Как я его не люблю, когда я его люблю, я замуж за него вышла. Я вон его носки стираю, я там ему кушать готовлю. Что это, если не любовь? Или какой она должна быть? Что он от меня хочет, что он добивается? Каждый из нас может вспомнить из своего детства первое ощущение отношения к себе. Вот эта тетя меня любила, а вот эта тетя по маминой линии терпеть не могла. Вот эта бабушка была любимая, а вот эта нелюбимая. Не только мною, но и любила меня или не любила меня. То есть у нас есть внутренние ощущения, какое-то подсознание наше судит о том, что называть любовью, а что не называть. Я знаю, что этот парень меня любит. Как ты это знаешь? Если я начну описывать, я запутаюсь. Скорее всего, кто-то меня опровергнет, скажет: да то, что ты описываешь, это не обязательно любовь. Я не могу описать, я просто чувствую. Ребят, вот и все. Я так чувствую. Это любит, это нет. Эту люблю, а эту нет. Давайте разберемся на самом деле, как наше подсознание выдает нам вот такие решения. Вот эти штампы любви или нелюбви. Любим ли мы, любят ли нас, на что она опирается, какие аккорды она составляет, из каких нот, что точно не вписывается в аккорд любви, а что может быть любовью, но иногда фонит, то есть в аккордах ложные ноты возникают. На фоне настоящей любви человек делает такие поступки или такие решения, которые заставляют сомневаться в его любви. И вы же понимаете, какой ресурс вы получите, разобравшись раз и навсегда с тем, как любят люди вас и что с этим не так, и как можете любить вы. Вы станете практически всесильны.